Глава 11. Фанетта звонит по телефону. Работает, ну и всякое такое. «Как дела, детка? Ты там не слишком скучаешь?» «Точно?» «Ну и хорошо, просто супер. А я вкалываю, не разгибаясь. Лето, все в отпусках, открытых кабинетов мало и дел не в проворот». «Да, сегодня вечером Анри опять пригласил меня поужинать». «Ага, его зовут Анри. Он и правда милый. Что у него?» «А, что-то вроде экземы. Ну, такие корочки, бляшки, в основном на ногах. Да, лечится медленно. Ну, раза два в неделю». «Да-да, Клара, я не теряю голову. Нет, я не смешиваю. За пределами кабинета мы об этом не говорим. Ну, не очень долго». «Нет, подожди. С профессиональной точки зрения это очень важно. Проследить весь ход выздоровления день за днем. Тогда можно скорректировать тактику лечения и поменять лекарства, понимаешь?» «Вот и хорошо. А как Амели? Все в порядке? Не слишком заговаривается?» «Нет, но с ней это время от времени случается. Можешь посмотреть у нее в аптечке. Открыла она те коробочки с лекарствами, которые я ей привезла. Уверена, что она их не принимает. Как она мне с этим надоела. Никогда не делает, что ей говорят. Ой, на часы не посмотрела. Мне пора, мое солнышко. Созвонимся завтра. Целую». «Ой, подожди, Клара, чуть не забыла. Звонил Белло. Он хотел тебя повидать. Он, наверное, дня на два поедет на море к родителям. Что скажешь? Не хочешь поехать с ним? Послезавтра? Хорошо, я уже совсем опаздываю. Целую, до завтра». «Белло? Это Фанетта?» «Клара согласна на послезавтра». «Ну да, ты можешь сам позвонить. Телефон у тебя есть?» «Да, у меня все в порядке». «Нет, никого нет. С моей работой не до свидания. А как у тебя? Все хорошо? Ну ладно, мне пока. Пока». Еще один бывший Фанетты. «Но Белло не такой, как Жерар. Он свободный электрон, что-то вроде НЛО. Одно слово — артист». В один прекрасный день он решил, что неплохо было бы увеличить семейство Клары. И спросил, не хочет ли она, чтобы он стал ее крестным отцом. Она ничего не имела против, он такой веселый. Крестный отец — это что-то вроде дядюшки. Ни к чему не обязывает. Когда хочет, звонит, когда хочет, делиться новостями или делает подарки. Правда, он вечно забывает, когда у нее день рождения, и дарит просто так. Водит ее в кино, в ресторан. Правда, в ресторан они с Белло ходят очень редко. У него вечно нет денег. Белло — это концерты, джаз-клубы, фестивали, он знает кучу музыкантов. Еще бы! Он контрабасист, играет в цыганском ансамбле. Дело идет на лад, и он очень доволен. Однако денежных проблем это не решает. К сожалению, музыканты много не зарабатывают. В свои 47 лет он все еще живет с родителями. Скучище, но ничего не поделаешь. Фанетта открыла дверь в приемную. «Там не протолкнуться. Ладно, следующий». «Садитесь, мадам Пишон. Ну, что сегодня случилось?» «Да, я вижу, вы привели собачку, но в прошлый раз я вам уже говорила, я не ветеринар. Оставьте ее, пожалуйста, в следующий раз в сумке в приемной. Я вас прошу, мадам Пишон». «Маленькие старушки с собачками — это просто умора. Конечно, если бы она работала в гуманитарной миссии, все было бы по-другому. К тому же она бы духовно обогащалась. У нее было бы ощущение, что она служит какому-то делу. Ей бы приходилось спасать жизни, ну хотя бы поэтому. Дышите. Покашляйте». Она выбрала медицину, и Жерар тоже. Они познакомились, когда оба только что сдали экзамен на бакалавра и еще не решили, чем заняться дальше. Жерар мечтал стать хирургом, но трезво полагал, что может не потянуть, а она... Она была влюблена и не допускала никаких ограничений. «Высуньте язык и скажите «а-а-а».» Никаких тормозов ни в жизни, ни в желаниях. Это их объединяло, и они принялись мечтать вместе. В мечтах они путешествовали по свету, оперировали неимущих, ставили на ноги инвалидов, возвращали красоту детям с врожденными уродствами и наслаждение женщинам с удаленными матками. В общем, они записались на медицинский факультет. «Можете одеваться, мадам Пишон». Однако постепенно их амбиции стали убывать. Они все реже мечтали вместе, а потом и вовсе расстались. Жерар встретил Одиль, которая грезила только о детях. И они родили троих подряд. Гарантия, что никогда не останутся одни, но особенно и не помечтают. А Фанетта хирургией не занималась. Она стала гомеопатом. И вот однажды, всего один раз, она поехала с гуманитарной миссией. Срочно. Ее позвала с собой подружка, медсестра. «Поехали, Фанетта. Там не хватает хирургов. Да и просто врачей всего не хватает. Там тяжело, каждый день сплошные слезы, но, черт возьми, мы там нужны». Короче говоря, она собралась и уехала в Колумбию. Все оказалось, как ей рассказывали, и даже хуже. Но именно там она встретила смысл своей жизни. Клару. Среди всего этого дерьма там оказалась Клара, измученная горем, и она ее ждала. Когда они встретились, Кларе было 5 лет. Сейчас ей 10, и она уже прожила 2 жизни. Маленькая, милая Клара.